Глава 69. Я дернулась и против здравого смысла подалась вперед к дому. Знала, что по-другому не могу. Слишком было подозрительным это затишье, слишком страшный крик. Лезть в дом не собиралась, пока. Но я должна была убедиться, что все в порядке. Аккуратно привстала на цыпочки и заглянула в окно. Что-то внутри шевелилось и стонало. Я пыталась присмотреться, но с того положения, что я смотрела, и с плохим освещением было сложно. Но внутри меня все так и кричало, что это был Томас. Да, я почти была уверена, что Томас. А где же Дэйн? «Валерии, вот ты где!» Раздался знакомый голос, я дернулась и чуть не упала, столкнувшись взглядами с Шейлой. Она спокойно вышла из-за угла. По ее внешнему виду было непонятно, участвовала она только что в случившейся перепалке или была просто ее свидетелем. Но выдавали ее участие слегка растрепанные волосы, лицо, блестевшее в свете луны от пота и слишком горящее румянцем щеки. В руках рыжей девушки появились синие шары. Она, как круглые мячики, слегка подбрасывала их в воздух. И я была уверена, что девушка вот-вот будет атаковать. Я обратилась к своему внутреннему ресурсу. У меня ведь тоже была магия. Но внутренний ресурс молчал. Никакого напряжения, никаких молний на кончиках пальцев. «А мы тебя искали», — сказала она. Шары засветились ярче, и я резко дернулась назад. Я не ошибалась. Шейла тут же кинула в меня свои синие шары. И все, что я успела сделать, это выставить перед собой руки. Всего один миг разделял меня с чем-то нехорошим. Как оказалось, внутренний ресурс не спал. Неожиданно передо мной появилось что-то красное. Оно словно кокон облепило меня. Щит? Шейлу это проявление магии испугало. Теперь уже дернулась она, явно настроенная бежать. Но кокон сформировался в огромный шар, и без моих на то усилий яркой волной ударил по девушке, молниеносно впечатывая ее в стену. Я чувствовала себя успешной студенткой магической академии, не меньше. Но как я провернула подобный фокус, времени разбираться не было. Пока Шейла пыталась встать, я понимала, что это лучший момент, чтобы делать ноги и позвать кого-то на помощь. Но как только я обернулась, столкнулась взглядами с Катариной, и у нее шаров в руках не было, только подсвечник, которым она тут же ударила меня по голове. Боль была такой резкой, что я совершенно пропустила момент, когда упала на землю, зато хорошо почувствовала, как по лбу потекла струйка крови. А всего через секунду я начинала понимать, что ничего не вижу. Все сливается, двоится и дрожит. «Вот же дрянь! Ты же не умеешь пользоваться магией!» – рявкнула Катарина. На удивление, в потоке зрительных галлюцинаций я хорошо различала голос. Из последних сил, но я пыталась бороться. Попробовала хотя бы приподняться на локтях, но тут же рухнула лицо вниз. Разум протестовал против бессилия, но вот тело... Она больше меня не слушалась. Я чувствовала себя такой же бессильной, как в день аварии. «Она огрела меня боевым заклинанием!» — прозвучал дрожащий голос Шейлы. «Я еле успела хоть как-то выставить защиту!» — жалобно проскулила она. Я бы и рада была что-то ответить, но язык не слушался. Из всех органов чувств остался только слух. «Да бей ее уже, меньше проблем будет!» — тихо прошептала Шейла. Я снова попыталась встать, но потерпела фиаско. Меня тут же прижали сапогом к земле. «А я говорила, что нужно быть послушной!» — сказала напоследок Катарина. Думала она недолго. Я услышала звук и зажмурилась, готова испытать боль от удара. А дальше... Дальше что-то упало со мной рядом. Шелест, писк, хруст, и снова что-то упало. Но второй раз это было уже больше. «Что вы натворили, идиотки?» Раздался просто оглушительный рев. Голос был незнаком. Что-то теплое коснулось меня, и я оказалась рядом с незнакомцем, буквально прижата к нему. Этот запах сразу ударил мне в ноздри. Запах страха, запах писем, запах чернил и того самого табака. Передо мной был никто иной, как тот самый загадочный Ди. И он как маленькую сжал меня в руках и убрал прилипшие со лба волосы. «Господин! Сейчас же зови целителя!» – раздался холодный приказ. «Но меня поймают! Это будет лучше, чем если я сверну тебе шею! Хочешь вслед за подругой?» Голос звучал ровно и холодно. Он отдавался в шелестящей листве, а листва шумела, как и ветки деревьев. «Этот хруст? Катарина! Это была Катарина! Он убил ее? Вот так просто?» «Господин! Сейчас же!» Чуть громче сказал он. В тишине раздались шаги, они умчались куда-то вдаль. Но я могла поклясться, что до самой калитки слышала, как уходит Шейла. Я не теряла время зря. Слегка двинула рукой и наткнулась на подсвечник. На мое запястье было сжато до боли, и подсвечник снова оказался на земле. «Прекрати это!» Я попыталась сосредоточиться, рассмотреть черты лица, но все продолжало плыть, уступая место только образу. Я бы даже не смогла рассмотреть цвет волос, не то что черты лица. Мне был виден только силуэт, да и тот был слишком расплывчатым. «Ты такая же дура, как и твоя мамаша! И все из-за мальчишки? Стоило оно того, скажи!» Что именно я должна была сказать, не знала. Я и так не понимала уже половины происходящего, кроме того, что умираю. Снова умираю. «К чему все это? К чему глупые попытки, Валерия? Я плохо заботился о тебе?» «Да откуда мне знать? Шейла должна позвать целителя, нужно беречь силы. Еще немного, и, может, меня спасут. Просто нужно сосредоточиться на выживании». «Он убил Катарину», — вспомнила я. «А Дейн? Где Дейн?» «Я единственный родной тебе человек. Глупая ты девчонка. Кому ты еще нужна?» Продолжил сокрушаться Ди. Да, в его голосе слышалось негодование и злость, обида и что-то еще. Но я тяжело улавливала смысл. Боль в голове резко усилилась, заставляя меня сомкнуть челюсти. «Не смей умирать!» Со злостью рявкнул Ди и встряхнул меня. Я почувствовала, словно под кожу впиваются иглы. Это ощущение отрезвило меня, заставляя резко глотнуть воздух. Только смогла сказать я. Разум пришел в себя совсем ненадолго, напоминая, кто я и где нахожусь. На миг вернулось даже зрение. Я увидела труп Катарины, который валялся совсем рядом. Увидела перстень, на котором был изображен цветок и клочок пальто. А после меня снова затянуло в состояние полного бессилия. «Я должен знать, где находится Софи. Но ты ведь понимаешь, что стоит не воспользоваться магией, как ты тут же умрешь!» «Софи». Простое имя отрезвило меня не хуже, чем иглы с болью. Я снова попыталась прийти в себя, но ничего не получалось. «Где она, Валерия? Скажи мне!» Прозвучало вкрадчиво и спокойно. Я снова почувствовала иглы, которые проникают под кожу, но в этот раз они были мягче. Боль помогала чувствовать себя живой, возвращала рассудок. Но вместе с болью в меня проникало что-то темное, инородное, нежеланное, словно в этом теле уже не я одна, а что-то вместе со мной. «Не нужно бороться, не отталкивай меня, Валерия, без моей магии тебе не справиться!» Снова раздался шелестящий голос. «Валерия, ответь на вопрос, где София?» Темнота проникла еще глубже. Я почувствовала ужасный неописуемый страх. Что-то внутри меня растекалось, заполняло каждую клеточку тела, вытеснило собственное сознание, рисуя свои картины. Темнота пыталась внушить спокойствие, умиротворение, доверие. Но чем глубже она проникала, тем сильнее я становилась, и тем больше становилась паника. «Дай разрешение!» «Нет», – выдавила я. Для меня это был настоящий подвиг. Вместо нечленораздельного «м» я смогла произнести хоть какое-то слово. И сказала я его четко, так же четко, как осознавала его. «Валерий, сопротивляться глупо!» – прошептал Ди, а после он замер. Темнота внутри меня сжалась, а иглы впились сильнее. Это было так неожиданно и резко, что я закричала от боли. Вся боль за пережитые минуты собралась в клубок и в один миг заставила прочувствовать ее. Я переживала агонию, кожа горела, голова раскалывалась, а в глаза словно заливали раскаленное железо. «Ты не Валерий! Кто ты?» — раздался вопрос среди происходящего безумия, а после тьма проникла вглубь меня. Все пропало на миг и появилось. Вот я маленькая, падаю и расшибаю коленку. Вот мама отдает меня к бабушке на лето. Первый класс, первые друзья, первая любовь. Я это все уже видела. Картина моей жизни мелькала перед глазами. Мои родные, их лица, полные боли, когда они прощаются со мной, и... Новый мир. Софи, сны, встреча с Дейном и Валери. Последняя встреча с Валери, перемотка резко остановилась. «В приюте Великого Духа Воды, на границе!» — раздался голос Валери. Это было последним, что я услышала. А дальше щупальца тьмы выпустила меня из схватки. Все стало таким легким и невесомым, безразличным и неинтересным. Я услышала какой-то крик, но не смогла разобрать слов. Только вспышка, синяя, а следом серая. И все. Все пропало. Почувствовала, как мое тело обхватывают сильные мужские руки. И к своему удивлению я узнала этот запах. Он приятной патокой разлился по телу. «Дейн!» – всхлипнула я, чувствуя собственную дрожь. Я не просто дрожала, нет, меня буквально било в конвульсиях. «Валерий, тихо!» – прошептал ставшим родной голос. «Потерпи немного!» В голосе звучало столько эмоций, в нем была боль, тоска, страх. Да, впервые в голосе Дейна Райса был страх, и я знала почему. «Я умираю», — сказала я. На последнем дыхании у меня взялись силы. На нем был перстень с цветком. «Тише», — меня погладили по волосам и прижали сильнее. Я впитывала в себя каждый отголосок его запаха, закрыла глаза, понимая, что это конец. Мы оба это понимали. «Умираю», — прохрипела я, чувствуя привкус крови. «Все будет хорошо. Тише, тише!» Положила руку на него. Это было последнее, на что я была способна. Больше я не чувствовала его запах и его тепло. Оно тоже исчезло. Остался только горький привкус тоски. Понимание того, как мало я прожила и что ничего не смогла сделать доброго, даже в этом мире. Но у меня еще оставались силы, совсем немного». «Приют Духа Воды, Софи!» – выдавила я, сжав посильнее руку. «Валерия!» Таким образом я прощалась. «Спасибо, что не бросил меня умирать одну, ведь нет ничего страшнее умирать одной!» – выдавила я последнее. Под конец фразы я уже не слышала свой голос, наверное, просто шевелила губами, а может, и вовсе молчала. Я четко почувствовала, как моя душа отделилась от тела. Все было, как и в прошлый раз. Но в этот я увидела Дейна, такого сильного и крупного мужчину, сидевшего в слезах и убирающего с моего лица волосы, которые то и дело сдувало ветром. На миг я почувствовала его эмоции, его боль, его страх, тоску и надежду. «Спасибо, Дейн Райс», — сказала я, и мой голос смешался с шелестом ветра и шумом от веток. Дейн не услышал его, только почувствовал, как теплый ветер коснулся его мокрой щеки. «Пора», — понимала я. Меня ослепила яркая вспышка света, я почувствовала легкость, но что-то резко связало меня, словно от моего тела исходила нить, и она не отпускала меня взмыть вверх. «Лера!» – услышала я детский испуганный голос. «Не уходи, пожалуйста, прошу!» – вторил ему женский. Это была Валерия. «Но я умерла! Ты еще можешь вернуться! Помоги, Софии, прошу! Не совершай моих ошибок!» – раздался голос Валерии. «Если уйдешь, ей никто не поможет!» «Лера!» – снова Софи. «Ты обещала, что найдешь меня!» «Я пыталась, а теперь бросаешь?» В детском голосе было столько боли. «Я не могу остаться, Софи! Я умерла!» «А если я помогу? Ты найдешь меня, как обещала?» «Найду!» – искренне ответила я. «Ты хочешь остаться, Лера? Остаться со мной?» В голосе была мольба и слезы. «Бедный ребенок, сколько ты пережила?» «Да, хочу!» Я почувствовала сильную боль и жар. Тело стало сильнее тянуть обратно вниз. Но что-то шло не так. Совсем не так, как первый раз. Тело противилось, оно не принимало меня. Я словно стучалась в дверь, которая на самом деле была стеной. «Никогда не берись за ритуал, если сама можешь умереть!» – раздался незнакомый голос. «Глупая ты девочка! Ты слишком слаба! Она утянет тебя за собой! Ты хоть знаешь, какую цену тебе придется заплатить?» Со злостью проскрипел этот голос. Кому он принадлежал, я не успела понять, так как снова почувствовала боль. Но в этот раз она была просто оглушительной и в то же время быстрой. Всего пару минут агонии, а после я открыла глаза».